Его патриотизм оскорбил императора, но он выражал чувства народа и потому был удален в почетное изгнание с вторичным назначением главнокомандующим на границе Киликии и с правом безотчетно распоряжаться доходами с острова Кипр. На этом посту он снова выказал в борьбе с армянами и свое мужество, и свою небрежность. Он вышиб своим копьем из седла и едва не убил того мятежника, который расстраивал все его военные предприятия. Но он скоро одержал более легкую и более приятную победу над прелестной Филиппой, которая была сестрой императрицы Марии и дочерью царствовавшего в Антиохии латинского принца Раймунда. Ради нее он покинул свой пост и провел лето на балах и на турнирах. А ради его любви Филиппа пожертвовала своей невинностью, своей репутацией и предложением выгодного бракосочетания. Но оскорбленный этим семейным позором Мануил прервал его наслаждение. Андроник оставил неосторожную принцессу в слезах и в отчаянии и с кучкой отважных авантюристов предпринял странствование в Иерусалим. И его происхождение, и его воинская репутация, и усердие, которое он обнаруживал в религии, все указывало на него как на подвижника креста. Он очаровал и духовенство, и короля, и ему предоставили во владение Бейрутское княжество на берегах Финикии. В соседстве с ним жила молодая и красивая королева одной с ним нации и одного семейства, правнучка императора Алексея и вдова иерусалимского короля Болдуина III Феодора. Она посетила своего родственника и полюбила его. Феодора была третьей жертвой его любовных ухаживаний, а ее падение было и более публично, и более позорно, чем падение ее предшественниц. Все еще жаждавший мщения император настоятельно требовал от живших на границах Сирии подданных и союзников, чтобы они задержали беглеца и выкололи ему глаза. В Палестине он уже не мог жить в безопасности, а нежная Феодора открыла ему глаза на опасное положение и сопровождала его в бегстве. Весь Восток узнал, что королева Иерусалимская была рабски покорной наложницей Андроника. Двое незаконных детей были живыми доказательствами ее сердечной слабости. Дамаск был их первым убежищем, а знакомство с великим Нур-ад-Дином и с его служителем Саладином должно было внушить суеверному греку уважение к добродетелям мусульман. В качестве Нур-ад-Динова друга он, вероятно, посетил Багдад и Персидский двор, а после длительного объезда вокруг Каспийского моря и гор Грузии он окончательно поселился среди малоазиатских турок, которые были наследственными врагами его отечества. Царствовавший в колонии султан дал гостеприимный приют Андронику, его любовнице и сопровождавшей его кучке изгнанников. Свой долг признательности Андроник уплачивал частыми вторжениями в принадлежавшую империи Трапезунскую провинцию и почти всегда возвращался с богатой добычей и с множеством христианских пленников. Рассказывая о своих похождениях, он любил сравнивать себя с Давидом, который спасся продолжительным изгнанием от расставленных нечестивыми людьми сетей. Но царственный пророк, смело присовокуплял Андроник, ограничился тем, что бродил близ границы Иудеи, убил одного амаликита и при своем жалком положении угрожал жизни жадного Набала. Нашествие Кисариса из дома Комнинов имели более широкие размеры, и он распространил по всему Востоку славу своего имени и своей религии. По приговору греческой церкви этот распутный хищник был устранен от общения с верующими, но даже это отлучение от церкви может служить доказательством того, что он никогда не отрекался от христианства. Благодаря своей бдительности он увертывался или оборонялся и от явных, и от тайных попыток императора задержать его. Но в конце концов он попался в расставленные сети вследствие задержания его любовницы. Трапезунскому наместнику удалось захватить Феодору. Иерусалимская королева была отправлена вместе со своими двумя детьми в Константинополь, и Андроник стал в одиночестве более прежнего тяготиться своим положением изгнанника. Он стал молить о помиловании и получил его вместе с правом броситься к стопам монарха, который был удовлетворен изъявлениями покорности со стороны такого надменного человека. Андроник пал ниц перед императором, выразил слезами и вздохами свое раскаяние в прежних восстаниях и объявил, что не встанет на ноги до тех пор, пока кто-нибудь из верноподданных не притянет его к подножию трона за железную цепь, которую он втайне обмотал вокруг своей шеи. Этот необыкновенный способ выражать свое раскаяние возбудил в присутствующих удивление и сострадание, и церковная, и светская власть простили ему его прегрешения, но движимый основательным недоверием Мануил удалил его от двора и отправил на жительство в Понтийскую провинцию, в окруженный великолепными виноградниками и расположенный на берегу Эвксинского моря город Энос. Смерть Мануила и вызванные малолетством его преемника неурядицы скоро открыли для честолюбия Андроника самое удобное поприще. Императором был 12 или 14-летний мальчик, у которого не было ни энергии, ни благоразумия, ни опытности. Его мать, императрица Мария, предоставила и свою особу, и дела управления фавориту, носившему фамилию Комнинов, а его сестра, также называвшаяся Марией и находившаяся в супружестве за итальянцем, украшенным титулом Цезаря, составила заговор против ненавистной мачехи и, наконец, довела дело до мятежа. Провинции были позабыты, столица была в огне, и все, что было добыто столетним спокойствием и порядком, было уничтожено в несколько месяцев пороками и малодушием. В Константинополе вспыхнула междоусобная война. Приверженцы двух партий померились между собой в кровопролитном сражении на Дворцовой площади. И затем бунтовщики выдержали правильную осаду в Софийском соборе.